Глава 30. «Лиза, ты не переживай». Глеб неумело пытался как-то ее успокоить. «Мне все равно. Я только одного не пойму, зачем этому кобелю нужна была я». «Я не психолог», — он посмотрел на Сашу. «Хотите знать, что я думаю? Ян — манипулятор и получает удовольствие от того, что чувствует свою власть и контролирует вас. Он ревнует, но на самом деле это не ревность, потому что боится потерять свое чувство контроля. Я могу вас только поздравить, что вы вышли из этих отношений». Саша улыбнулась Лизе, а та только сморщилась. «Давно надо было. Как долго вы были вместе? Можете не отвечать, если не хотите». «Я схожу за кофе», — сказал Глеб и вышел из кабинета. «Нет никаких секретов. Год, может, немного больше. Он сначала красиво ухаживал, потом настоял на переезде к нему. Глупая влюбленность, эйфория, хороший секс. Но не было того самого щемящего чувства, которое сидит где-то внутри, которое не дает покоя». Лиза поймала себя на мысли, что начинает открываться Александре. «Что-то мы далеко зашли, извините». «Все в порядке?» Саша положила руку ей на плечо. «Пока я здесь и занимаюсь расследованием с вами, то готова оказать помощь или просто побыть свободным ухом, если хотите». Лиза улыбнулась ей. Искренне. Потом отвела взгляд, но Саша продолжала на нее смотреть. «Вы говорите об этом чувстве так, будто испытываете его сейчас». «К Яну?» «Нет». Из нее вырвался какой-то несуразный смешок. «А к Давиду?» Лиза вернула свой взгляд к Александре. «Вы не сказали, какой будете кофе. Глеб знает, что я пью американо с лимоном, а вы?» «Какой сделает, я непривередлива. Главное, чтобы зерна были хорошими». «Он говорит, что купил в Бакстербак». «О, тогда я не сомневаюсь, что кофе будет вкусным». «Дамы?» В кабинете приятно запахло. Два стаканчика, один с пенкой, один с черным кофе и долькой лимона. «Капучино для вас», — обратился он к Саше. «И, как обычно, тебе лис с лимоном». «Спасибо», — в один голос сказали девушки. «Что думаете, Александра? Может он быть убийцей?» «Одного видео мало, но его тактика поведения за время допроса менялась несколько раз. Судя по реакциям, у него сложный и хитрый характер. Он аккуратно выбирает свои действия, чтобы продолжать игру со следователем. Он прощупывает дно, пытается понять, какие у следствия уже есть доказательства. Виктор предположил, что он лжет. Ян сразу начал говорить правду. Возможно, за этой маленькой правдой скрывается что-то по-настоящему ценное». «А зачем он просил отключить камеру и понял ли, что мы отключили только индикатор?» «Я думаю, ему было все равно на камеру. Это лишь попытка воздействовать, показать свою уверенность. Развязная поза, наглый тон. Он думает, что начинает все контролировать». «Как бы то ни было, нужно узнать, где он действительно был в момент похищения. И если у Яна не будет алиби, то стоит провести опознание. Александр, что скажете? Смог бы Давид опознать его?» «Опознать смог бы, но, как я уже говорила, этот образ может быть не связан с самим похищением». «Ладно, сначала узнаем, где он был».